Глава 11. Кожа на запястьях горела, затылок до сих пор атаковали непослушные мурашки. А ведь я уже 10 минут нервно топала по этажам, пытаясь пустынными коридорами добраться до ученического крыла. Еле сбежала от проклятого мастера, прикрывшись необходимостью срочно переодеться и получить новое расписание. Судя по цепким пальцам, меня ему понравилось ощупывать куда больше, чем исчадие мрака. Едва я просунула голову в форменное платье, ящик для ученической почты предательски зазвенел, будя заспанных Рису и Тейку. «Проклятье!» — воскликнула в сердцах, рассматривая лист с расписанием теоретиков. «Оно самое, да», — сонно проворчала Галатея, запихивая себя в идеально выглаженный наряд. У нее никогда ничего не мялось и не пачкалось, и я подозревала какой-то родовой заговор на личные вещи. Такой крепкий, что даже если Тейка захочет измазаться, Ник Хара у нее не выйдет. «Еще и первым», — простонала, ловя понимающий взгляд подруги. Мы синхронно положили в тканевые мешки по увесистой защите от проклятий. «И чего ему не спится, Рэдхейвену этому?» — зевнула Тейка, на автопилоте наматывая волосы на завивающий артефакт. Несмотря на небрежные движения, ее шоколадные локоны ложились один к одному. Точно заговор. Видно, утро выдалось уж очень бодрящим. Я пожала плечами, вспоминая свои оплеухи и вылизывание морока. Сверившись с расписанием, вложила в мешок и остальные конспекты. С Тейкой мы вместе шли только на первое занятие. А потом она уходила в стихийное крыло, а я топала к своим теоретикам. «Идете смотреть на новенького магистра?» Риса была раздражающе спокойна и давно собрана. «Мне только ко второму. Истории дварховых времен, скукота». «Да я на этого новенького магистра, тьма-свидетель, за нынешнее утро уже насмотрелась». И ведь какое занятное совпадение. Вархов-проклинатель назначил занятие ровно в той аудитории, из которой я только что совершила побег. Сколько шансов, что он за время завтрака вытащит из шкафа непокорное облачко? Или мы прямо на нем практиковаться будем? К моменту, когда мы с Тейкой приняли положенный прилежным ученицам вид, Риса уже восседала на горе подушек и штудировала занимательную теологию дварховых времен. «Слышала, Надес Морган и Тель Диас уже ставки делают», — пробормотала она, не отрывая глаз от страниц. «Расскажите потом, у кого больше шансов. Я хотела сотню поставить на Лете». Я оттянула ее занимательную теологию за корешок, требуя внимания к себе, тоже вполне занимательной. «Келлира много на себя берет, объяснила подруга, невинно хлопая огромными голубыми глазами. «И если верить газетам, она не в его вкусе. Но свежий взгляд мне не помешает». «В каком смысле ставки? Кто делает?» — уточнила Сипла, так и не отпустив ее учебник. «Так они со вчерашнего вечера, словно две виры, вокруг раненого Кхара вьются», — хихикнула смущенно Риса. «Планирует брать измором. 100 йоргинов — сумма небольшая, но ты, как теоретик, все таки просчитай шансы, ладно? Мне на карманные в этот раз совсем немного выдали». «И почему все ждут от теоретика магии аналитических выкладок на любой чих? Эйви, как полагаешь, сколько у меня шансов пробраться в кабинет Кероу и выкрасть табель с оценками? Эй, Ламберт, какова вероятность, что в выходные подадут Альта цитроновый пудинг?» Мысленно зарычав, я кивнула риски. «Просчитаю». За дверью, пострадавшей от слома проклятия, гудел рой анжарских пчел. Никогда еще предмет мюблиума не был столь популярен, как сегодня. В аудиторию набились даже те, у кого защита не была обязательна к посещению. Явно тоже хотели шансы просчитать. Мастер Рэдхейвен с невыспанным видом перемещался по залу. На самом деле он вполне собранный был. Подтянутый и уже не бледный. Загар вернулся на законное место. Зубы сверкали белизной, а парадный мундир, заляпанный моими ладошками, был снят и небрежно накинут на спинку стула. Так что вид его усталый замечала, похоже, я одна. «Я бы его съела», — мурлыкнула сидевшая рядом с нами Келлира, в то время как я безуспешно боролась с приступами тошноты. Я дурно спала и недавно притрагивалась к мраку, потому и мутила, наверное. «Не боишься, что в зубах застрянет?» — ехидно профыркала Тейка, сидевшая по другую сторону от меня. Они вечно перебрасывались остротами, используя меня как разумный буфер. Не сидя между двумя наследницами знатных родов, те бы каждый раз выходили с занятий со сломанными ногтями и выдранными клочьями волос. Я с этой ролью давно смирилась, но сегодня она давалась нелегко. «А я по кусочкам слопаю». Келира де Сморган облизнула губы и поправила пышную гриву медных волос. «Нет, не из-за мрака меня подташнивало». «Не для тебя ягодка зрела», — задрала голову Летти, сидевшая на нижнем ярусе. «А это у ягодки надо спрашивать», — пожала плечами ее извечная соперница. Ягодка чертила. Тьфу. Редхейвен чертил на мерцающей символами доске какое-то заковыристое плетение, которое должно было защитить нас от проклятия мгновенной старости. А он и впрямь потрудился вспомнить программу третьего курса. Начал ровно с того места, на котором остановился Мюблиум. И стыдно признать, объяснять у него получалось ловко. Даже мне многое стало понятнее из того материала, который раньше никак не давался. Я с любопытством следила за движениями загорелых пальцев, губкой впитывая новые знания. И от его вибрирующего, чуть хрипловатого тона, аккуратно вкладывавшего информацию мне прямо в уши, предмет становился еще интереснее. Я старалась не отвлекаться на бубнящих соседок, решавших, откуда лучше начинать поедать магистров, сверху или снизу. И стоит ли их предварительно связывать, чтобы проклятие не наслали. Игнорируя шум, следила за резкими взмахами ладони Редхейвена, вычерчивающего схему. От его запястья по рукам тянулись выразительные вены, опутывая кожу до локтей и убегая под закатанные рукава. Я зачем-то вспомнила свои, черные, жгучие, те, что в парке появились. Задумчиво потерла шею. Разве это возможно? Из человека тьму высосать? «Интересно, что там у него под рубашкой?» — прошептала Келира. И меня чуть не вывернуло прямо на конспект. «Умираю, как хочу узнать, гладкая у него грудь или с волосками. Эф, тебе дурно?» «Прекрасно все», — помотала головой, загоняя горечь обратно в горло. «Киль, ну какая к харам разница, насколько преподаватель лохмат?» «Интересно?» Она пожала плечами и мечтательно закатила глаза. «Я же только посмотреть, пощупать, а там как пойдет. Ох, что-то мне совсем поплохело. Вовсе не потому, что представилось, как Дес Морган съедает королевского мастера, отхватывая зубами куски посочнее. Я много чего повидала, так вот это не самое страшное. Но то, что я откуда-то точно знала, что гладкое и очень-очень горячее, как сердце пламенного керакта, вот это настораживало. Подобной бесценной информации в моей голове быть не должно. Но она там есть. «Ламберт, тебе бы к Граймсу?» Участливо посоветовала Илона с нижнего ряда. «Ты белая, как скатерть. А ты, Келли, забрось пустые надежды. Он с ее величеством роман крутит». «Ой, мало ли что пишут в вестнике», — взвелась Келлира обиженно. «Это Дафна Мэтьюс Грейс, та еще выдумщица». «У меня точные сведения. Разве не знаешь, кем мне приходится ее величество?» Едва ли в Академии остался человек, который не знал, что полненькая Илонка, троюродная племянница коронованной особы. Так часто она об этом всем напоминала. «Вчера с ее величеством, завтра с моим, высочеством», — прыснула Келлира, красноречиво поправив пуговичку на блузке. «Она, говорят, избирательная. Значит, наш мастер проклятий — высший класс». «Ты бы не задавалась, Келли. Тебе до ее величества, как Аквилуку до Хитана», — не удержалась Тея. Они всегда с легкостью находили повод повздорить. Обычно я была на Тейкиной стороне. Но в этот разговор не хотелось встревать даже мизинцем. И вовсе не потому, что мне приснился Вархов-проклинатель. Совсем не из-за этого. «Я помоложе буду и посимпатичнее», — гордо вздернула нос Келлира. Девчонка она была видная, породистая. Медные волосы до пояса, большие ореховые глаза. Как выглядит ее величество, я к стыду своему до сих пор не узнала. Потому что вместо вестника продолжала читать скучные научные трактаты. «Судя по дворцовым сплетням, он падок на блондинок. Так что шансов у тебя, Килли-шмилли, никаких». Лукаво протянула Летисия Тель-Диас и демонстративно перебросила на плечо светло-золотые локоны. А грудь у него волосатая, как у керактских демонов, ташерских воинов и анжарских грузчиков, — с усмешкой договорила Келлира. «Ставлю 400 йоргенов». «От меня 100 на гладкую», — кивнула Илона, зажигаясь идеей. Достала блокнотик и принялась записывать ставки. Я рухнула лбом в конспект, сотрясаясь от чего-то между истеричным смехом и немыми рыданиями. «Да хорошо же сидели», пока я напрочь не растеряла способность соображать. Раньше я не так остро реагировала на девчачьи глупости. Каждый убивает скуку на занятиях как может. Кто ж виноват, что мне одной из немногих не скучно? Я бы еще пару дополнительных лекций отсидела. Не потому, что на проклятого Редхейвена пялюсь, а потому что интересно, варх побери. 200 волосы. Кашлянула в кулак Галатея. Варх всемогущий, и это туда же. Я закатила глаза, но вслух осуждать не стала. Пускай развлекается. Лишь бы меня не втягивало. Мне еще для риски шансы просчитывать. «Да какая же гладкая, если вон какая шерсть на лице!» — зашептались со всех сторон, заглушая речь Редхейвена. «Да разве ж это шерсть? Бардак, вархов бардак. А что скажут теоретики?» — пихнула меня в плечо Келлира. «Есть какие-то факты, указывающие?» «Теоретики промолчат». Я спрятала нос за учебником и стекла под стол, притворяясь предметом интерьера. Тем более, что устроенных теорий на этот счет у меня не имелось. Маловато фактов. Только ничем не подкрепленные ночные фантазии. 300 гладкая. Вспыхнула Килли, доставая из кошелька хрустящие купюры. Не знаю, как там в Хитане дела обстоят, но в Анжарской академии недели без каких-нибудь ставок считалось прожитой зря. Очень уж азартным было молодое поколение магов. Спорили на всякую чепуху, отвлекаясь от будней, наполненных зубрежкой. Ученики передавали свои варианты в записках со свернутыми купюрами. И к концу лекции у Илоны вышел список из 52 фамилий. Блокнотик прилично распух от зажатых между страниц желтых банкнот. Ненормальные. Я, 53-я, последняя из присутствующих, задумчиво косилась в окно, намекая, что в мракобесии не участвую. Разве что не насвистывала, чтобы внимание не привлекать. «Как проверять-то будем?» — похрюкивала от смеха Летисия, в азарте растерявшая весь свой надменно-холодный образ. «А вот Келлира и проверит, раз она у нас краше самой королевы», — фыркнула Тейка. За озорным хихиканьем мы даже не заметили, как аудиторию накрыла подозрительная тишина. Только в моем мешке с учебниками кто-то азартно хрустел крекером. Похоже, Фидж не пожелал остаться в спальне. И тоже тайно отправился глазеть на новенького магистра. Под чавканье Мизаура на стол заветным пухлым блокнотом наползла черная тень. И над Илонкой нависла статная фигура мастера проклятий, о чьем присутствии на лекции мы уже как-то успели позабыть. «Мамочки!» — выдохнула Илона, накрывая ладошками список и стопку мятых йоргенов. «С вашей матушкой, мисс Тельмейер, я знаком», — хищно ухмыльнулся хитанец, наклоняясь к нашему ряду. Я спрятала лицо за учебником и задержала дыхание. Его аромат все еще вкусный, несмотря на невозможность сменить одежду, знакомыми нотками разносился по аудитории. Сегодня утром, пока он в мороке ковырялся, запах забивался приторной сладостью темной стороны. Но теперь вновь ощущался прежним, свежим и дерзким, как в парке Аквилука. И нахально лез мне в ноздри. Редхейвен скинул побелевшие руки Илон из блокнота. Подтянул список к себе и заинтересованно всмотрелся в текст. По рядам прошелся синхронный сдавленный стон, разбавляемый монотонным хрустом из моего мешка. Гадство. «Илона, ты квахарка!» — зашипела Килли. «Не могла написать шифром». Тут даже я не удержалась и высунула нос из-за учебника. Перегнулась через руку Редхейвена, засмотрелась, как его палец скользит по неровным строчкам. Захотелось взвыть. Но вместо этого я поперхнулась и закашлялась в кулак. «Ох, Эмира!» Наш самоназначенный секретарь уж очень старательно зафиксировал предмет торгов. С фантазией, с огоньком. Есть ли у нового шикарного магистра волосы на загорелой груди? Да? Нет. Побеждала, да, причем с приличным отрывом. Но это им просто сны не снились, смущающие. Как есть квахарка. В кои-то веки даже спорить с Келлирой не стала. Хитанец, впрочем, даже бровью не повел и ничуть не удивился предмету спора. Будто при королевском дворе все только и делают, что его обсуждают. А может, им там, правда, больше заняться нечем? Не одни же мы скучаем. «А вы, мисс Ламберт, почему не поставили? Одного голоса не хватает». Сдержанно в духе проводимой лекции уточнил Редхейвен. Резко оторвавшись от страницы, он цепко ухватился за меня взглядом. Темно-карим, почти черным радужкам было очень любопытно. Проклятье. Потому что вы мне приснились, и я знаю правильный ответ, а это нечестно. Пожалуй, так говорить нельзя, но он продолжал смотреть, а я не знала, что сказать. Так что полезла за кошельком, перегнулась через ряд, невозмутимо сунула между страниц 300 йоргенов и торопливо вписала себя под столбцом за гладкую. «Эф!» Тейка пихнула меня ногой под столом и картинно закрыла лицо руками. То ли плакать собралась, то ли смех сдерживала. Пойми ее, эту актрису. Надо было, конечно, поменьше ставить. Это мои карманные на 2 недели. Но я разнервничалась из-за пронизывающего взгляда и одуряющего аромата. Невозмутимость, с которой засовывала банкноты в блокнот, показной была. «Вот, сир, теперь полный комплект», — выдавила севшим голосом. «Вы довольны?» «Более чем». «Лекция, кстати, закончилась. Все свободны. На следующем занятии будет проверочная работа», — задумчиво ухмыльнулся мужчина, постукивая пальцами по списку. «Посмотрим, что вы за сегодня усвоили». Я опустила глаза и шикнула на Мизаура, продолжавшего бесстыдно хрустеть у меня в ногах, пакостник мохнатый. «Что мы за сегодня усвоили? Лично я, что мне в присутствии хитанца становится слишком жарко, душно. Грудь распирает, дыхание сбивается. Шею саднит, пятая точка ноет. А все потому, что он смотрит на меня, как будто владеет тайной, в которую меня забыли посвятить. Неприятное, тревожное ощущение».